Если в ближайшее время Даркнесс не присоединится к нам, мне будет очень стыдно перед девушками. Глава 7. Эгей, Казума. Необычайно возбужденная Крис, стоя в дверях здания гильдии, махала мне рукой. В прошлый раз на порядочное количество моих вопросов у нее не было ответов. Мы договорились, что по некоторым темам она проведет натурные испытания, а по другим поинтересуется у знакомых богов. Пропала она почти на неделю. Кстати, Даркнесс тоже куда-то исчезла. Пока Крис не было, я в одиночку продолжал геноцид лягушек, а в компании с девушками рыбачил на озере. Обычно подводные монстры считаются сильнее наземных и даже летающих, но я предложил Акве и Мегумин просто глушить рыбу сначала взрывом, а после электрическими разрядами. Данная тактика позволила нам чуть ли не полностью очистить близлежащее озеро от монстров и набить несколько необходимых девчонкам уровней. Сегодня наш будущий танк, я не теряю надежду, наконец-то появилась в гильдии, и я уже думал, как бы заманить ее к нам, но не судьба. Хотя так даже лучше, мы можем на вполне законных основаниях подсесть к блондинке и, чем черт не шутит, заманить в группу и богиню удачи. Все прошло как по нотам. Крестоносец, увидев подругу, радостно ее поприветствовала. Я, смеясь, подсел к ней, сказав, что снова угощаю. На волшебное слово среагировали Аква и Мегумин, а Крис было просто некуда деваться. Ну что удалось узнать? Когда все уселись и перезнакомились, я обратился к Крис на местном языке. В прошлый раз мы договорились о конспирации и объяснили свои перешептывания Даркнесс. Не всю правду, конечно, но в общих чертах. Теперь я хотел посвятить в тайну свою группу. «Эй, Казума, а кто это?» – спросил Аква, смотря на что-то тихо бубнящую Крис. «Как мы и предполагали». Она не узнала своего кахая. Это Крис, она высокопоставленный член культа Рис. Моя фраза произвела невероятный эффект на Акву. Крестоносец уже узнала данную новость в прошлый раз. Мегумин было все равно, а Аква, что о, изменник, вот засранка, и ведь знает, что сказала двусмысленную фразу. Ты был перенесен в этот мир богиней культа Аксис, что автоматически делает тебя членом этого культа, а ты налево ходишь. Предвкушающий семейные разборки народ. Тут же расслабился. Вообще Аква ясно дала понять, что не расценивает меня как романтический интерес, да и она сама явно не мой тип. Наши отношения можно назвать дружбой двух студентов, это когда друг всегда готов тебе помочь или подшутить над тобой. Чего только стоит та эпопея с лягушками, сколько неоднозначных и даже откровенно пошлых фраз сказали эти две козы, пока мы шли по главной улице Акселя. Что мне даже стало жаль каноничного Казуму. Это я пережил в свое время и школу, и институт, и друзей анимешников, поэтому воспринимал подобные разговоры как уроки изящной словесности, и при желании могу и в ответку ядом плюнуть. Бедного же затворника эти, с позволения сказать, дамы, просто заклевали бы. Вообще-то богиня Аксис только вытянула мою душу из загробного мира, а непосредственно в мир меня перенесла ангел Рис. Крис чуть покраснела и предвкушающе улыбнулась. «Следуя твоей же логике, я автоматически становлюсь членом культа Рис. К тому же за мою удачу я был вполне официально приглашен в культ. Хей, не слушай ты эти россказни об их благочестии. Рис богиня удачи, поэтому поклоняются ей в основном те, кто от удачи зависит, всякое варье например». Ясное дело, подобные слова Акве никто прощать не собирался. Между богинями загорелся жаркий спор. Даркнесс хотела вмешаться и успокоить их, но я не дал. Обеим явно доставлял удовольствие этот религиозный спор. Каждая из них пыталась показать превосходство своей религии над оппонентом. Мегумин вовсю трескала, она вообще отличалась очень хорошим аппетитом, а я завел разговор с девушкой-рыцарем. Пытаться сходу заманить ее к нам глупо, а вот предложить периодические спарринги для общего развития и поднятия характеристик можно. Согласилась она быстро. Ну теперь, когда вы наговорились, можно перейти к делу. Аква и Крис выглядели усталыми, но готовыми в любой момент продолжить диспут. И в чем заключается твое дело? Мегумин наконец-то наелась и решила присоединиться к разговору. Как вы наверняка слышали, я и Аква пришли из другого мира. Точно-точно, ты еще раз сказал интересную легенду о мече Кёи. Даркнесс оживилась и подалась вперед. Я так поняла, ты не все рассказал. Да, если тебе интересно, то я могу дать тебе книгу «Песня о Вельсунгах». В ней подробно описывается и о Зигмунде, и о Зигфриде. Данная книга – еще один эксперимент с материализацией. Я просто заказал своей способности книгу, содержимое которой соответствовало бы определенным критериям. Если учесть тот факт, что энергия Вселенной создает целые миры, опираясь на весьма приблизительные фантазии кучки людей, то написать мне сборник стихов по заданной теме ей точно труда не составит. Эксперимент имел далеко идущие последствия, например, в виде книг заклинания из Скайрима. Пусть ничего выше адепта я пока создать не могу, а использовать и вовсе только уровень новичка, но зато я не ограничен системой магии Нирна. Вся проблема в местной системе раскачки, удивительно, но местные не очень сильны магически. Возможно, сказывается привычка наполнять заклинания разлитой вокруг силой, или еще что, но факт остается фактом. И повысить этот уровень самостоятельно невероятно сложно, магическое тело будто бы не желает расширяться, я не исключение. Конечно, если выбрать магический класс и набрать соответственных заклинаний, нужный параметр будет повышаться сам собой, но даже так очень медленно, да и я выбрал стезю воина. К тому же местные колдуют за счет насыщенного магией воздуха, в иных мирах ситуация может быть совсем другая, потому и магию я творю только собственными силами. Незачем привыкать к непостоянному. Эй, Казума, уснул что ли? Меня настойчиво потрясли за плечо. Да, прости, Аква, задумался. Ты постоянно так делаешь, хорошо хоть во время боя сосредоточен. Аква надулась, Мегумин и Даркнесс вслух, полушепотом, читали песню, а Крис, слушая их, сверлила меня подозрительным взглядом. Чтобы отвести от себя всякие подозрения, я достал из кольца, на самом деле просто создал, недописанного хоббита. На титульном листе было написано название книги, имя автора и в самом низу имя переводчика, Казума Сата. Поверила и даже, улыбнувшись, подмигнула. «Ладно, ладно, успокойтесь, вернемся к моему делу». Я привлек внимание и начал рассказывать. Когда меня выдернули из моего мира, Аква передала мне задание от божественной канцелярии. Да-да, это задание вообще всем героям дается. Богиня просто не могла долго молчать, а потому живо включилась в обсуждение. В этом мире очень много монстров и мы. Аква запнулась и оглядела наш столик. В смысле боги, да. Так вот, боги боятся, что однажды смертные просто исчезнут из этого мира и поэтому посылают сюда множество героев, дабы они помогали местным бороться с монстрами. Я много думал над этим заданием и пришел к интересному выводу. Просто бороться с монстрами — это все равно, что всю жизнь есть гнилые продукты, мучиться животом и принимать лекарства. Должна быть первопричина, с ней и надо бороться. Да-да, этот вопрос ты мне и задал. Что создает монстров? Теперь вторая богиня не удержалась и влезла в мой рассказ. И каков твой ответ? Так как она после своей фразы замолчала, мне пришлось ее поторопить. Вся гильдия прислушивалась к нашему разговору, и всем было интересно. Мы не знаем. Крис фыркнула. Даже богиня не смогла ответить на твой вопрос, хотя кое-какие зацепки имеются. И снова пауза. Крис, будешь тянуть интригу, я попрошу Даркнесс сдержать тебя, а Акву и Мегумин щекотать до потери сознания. Поверь, девушки мне не откажут. Упомянутые девушки подтвердили мои слова кивками. Эх, нет в вас любви к драматизму. Ну да ладно, все, что мне известно, это что король демонов выбрал не первое попавшееся место для своей цитадели, и ему и его легионам пришлось несколько лет сражаться за эту землю, с некими, очень могучими монстрами. Большего боги почему-то не говорят, хотя, возможно, что-то и знают. Крис задумчиво постучала пальцем по подбородку. В итоге все равно все упирается в сражение с падшим богом. Мы посидели еще несколько часов, все было за мой счет и девушки не спешили. Крис заинтересованности в группе не выразила, а Даркнесс сама попросилась к нам, наслушавшись нытья Аквы и Мегумин по поводу лягушек. День созревания капусты неумолимо приближался. Глава 8. Наступала пора сбора урожая капусты, поэтому вот уже на протяжении 2 недель весь аксель оживленно гудел. Возможно, у вас, как и у меня в первое время, подобное вызывает удивленную улыбку. Прожив почти месяц в этом мире, я начал понимать настрой местных. Люди здесь заперты в городах, а что можно выращивать в черте города, особенно с учетом того, что большинство растений под действием магии рано или поздно превращается в монстра. Обычно выращивают либо какую-то мелочь, например травы и грибы, которые имеют слишком слабое физическое тело, чтобы стать монстрами, а становятся алхимическими ингредиентами, либо плодовые деревья, внутри которых зарождаются дриады, но они мирные, если быть с ними вежливым и аккуратно ухаживать за их домом. В итоге, рацион местных состоит из огромного количества мяса, добываемого из монстров и, по сути, все. Есть ингредиенты алхимика, конечно, можно, особенно если в сыром виде они имеют полезные свойства, но готовить что-то из них невозможно, даже имея специальные навыки. Либо бурда может получиться, либо взрыв в лучших традициях Симуса Финнигана. Из фруктов же выжимают соки и гонят фруктовые вина. Тоже, кстати, с магическими статусами. Чем более дриада довольна жизнью, тем более полезными эффектами обладают ее фрукты. Забавная особенность, но многие садоводы не женатые молодые парни. Совпадение? Не думаю. Когда мы с девочками стали приносить в город рыбу, нас чествовали как героев. Это при том, что 70% добычи осело в столице, и на прилавках нашего города появилось не так уж много подводных жителей. Нам даже выписали премию с формулировкой «За вклад в разнообразие питания жителей королевства». Овощная группа монстров почти не опасна, с ней даже не нужно сражаться. Достаточно поймать и скомандовать добычей, магия карты сделает все сама. Конкретно капуста очень популярна, так как ее много, ее миграция проходит вплотную к городу, и она не имеет специфических сил, способных доставить проблемы. Максимум, на который способен летающий качан, это протаранить кого-то собой и сбить с ног. В связи с этим в Акселе возник настоящий наплыв авантюристов. Все группы, что ходили в дальние рейды, вернулись, и даже из соседних городов отправляли целые караваны по земле, а некоторые оплачивали телепорт. Наша группа пока выжидала. Аква была наказана и отрабатывала на социалках. Мегумин жила в общине алых магов, которые в этом мире жили в черте города. Как я узнал, ее отец зарабатывает на жизнь созданием магических вещей, а мать домохозяйка, еще у нее есть младшая сестра. Семья Мегумин была не очень богата, но за рыбалку мы в общей сложности заработали по 12 миллионов в руки, за вычетом Даркнесс, которая присоединилась к нам позднее и пропустила основной улов. Как ни крути, а водоплавающие считаются самыми опасными монстрами, а значит и расценки за них самые высокие. За это мне, как главе отряда, была передана устная благодарность от Юй-Юй, матери Мегумин, и приглашение в гости. Помня, что в каноне она пыталась принудить Казуму к браку со своей старшей дочерью, я решил вежливо отказаться. Интереснее всего было с Даркнесс. Она действительно страдала или наслаждалась мазохизмом, но не так явно, как было показано в каноне. Она не говорила всяких пошлостей, не пыталась подставиться специально, особенно под атаки монстров. Жить хочется даже мазохистам, но если ей прилетало на тренировках, на ее лице была улыбка и лихорадочный румянец. Что тут скажешь, у каждого свои тараканы в голове. Я же неплохо продвинулся за это время. В отличие от девчонок, которые выполняли квесты лишь тогда, когда нуждались в деньгах, я ходил на охоту каждый день и как-то быстро скооперировался с Мицуруги, владельцем грома. Если вдруг кто забыл, он, оказывается, тоже не любил сидеть без дела в городе, и если не ходил в дальний рейд, то брал квест на охоту недалеко от города. Наш мир населен плотнее этого, и смертность там больше, сказал как-то Кёя. Но при этом не видно засилья героев в этом мире. Ты не задумывался почему? Ведь сюда направляют не только японцев, но подростков со всего мира. Как ты думаешь, сколько нас должно быть ежегодно? Никогда не интересовался статистикой. Мы сидели на привале, у начала лесной полосы. Местная традиция: если в течение часа на тебя никто не нападет из леса, значит монстры там достаточно сытые, чтобы к ним соваться. Нам об этом в школе рассказывал психолог. Мечник хмыкнул, скорее всего вспоминает школьные годы, по крайней мере, у меня такая иронично снисходительная улыбка появляется, когда я вспоминаю мирные деньки на земле. Около миллиона в год, по крайней мере, такие цифры были, когда я сюда попал в 2012. Солидная часть — это самоубийцы, те, кто умер от алкоголя, наркотиков и незащищенного секса. Допустим, им не предлагают переродиться. Но 120 тысяч умерло от автокатастроф, 60 тысяч утонуло, и еще примерно столько же умерло от болезней. Мы могли бы основать пару собственных городов, а если брать масштабы последних хотя бы 5 лет, то во всем королевстве Бельзерк, название этой страны, если что, столько людей не найдется. И к чему ты клонишь? Мне действительно стало интересно, да и в каноне этот вопрос не освещался. Не знаю, как в других странах, но здесь, на границе с демонами, ты 17-й герой из другого мира. Я присвистнул на подобное откровение. В местных условиях малые государства просто не выживут, им банально ресурсов не хватит, поэтому они стараются объединиться в большие страны, на всем континенте размером с Евразию 11 государств, считая демоническое, сомнительно, что в других королевствах и империях сильно больше героев. Получается, нас тут около 200 на мир, я усмехнулся и спросил. Да и угадаю, все пришельцы, без исключений, любят ходить на охоту каждый день, в точку. Он рассмеялся. У каждого свои причины, кто-то копит богатство, другие любят приключения, третьи отыгрывают роль любимых героев из аниме. Но мы все чудаки без тормозов, рискующие жизнью каждый день. Поэтому, Казума, надеюсь на плодотворное сотрудничество. Сотрудничество и правда было плодотворным, но недолгим. Однажды после охоты на золотистых пчел, с хорошую таксу размером, мы с Мицуруги нашли и разграбили несколько ульев, принеся потом в гильдию мед и воск. Добычу, в отличие от тушек монстров, продают отдельно и можно, отдав налог в казну, остальное забрать себе, а не менять на деньги. Вот я и оставил мед, и подарил девчонкам из группы по баночке. Они были страшно рады, Даркнесс меня обняла, Мегумин передала горячую благодарность от сестренки и более настойчивое приглашение в гости от матери. Судя по краснеющему личику нашего архимага, опытная маман уже проинструктирована дочку на тему, что нужно делать с перспективным женихом. Даже Эква, в своей манере, твоя богиня с радостью примет это подношение, поблагодарила за подарок. На закономерный вопрос, откуда это все, я без задней мысли ляпнул. Ходил с владельцем грома на совместную охоту. Образовавшуюся в гильдии тишину разбил сначала прием рука-лицо в исполнении Кёи. Вот он, опыт человека, у которого уже полгода гарем есть, а затем дикие визги девчонок из моей и его групп. В чем нас только не обвиняли. И в том, что один из нас хочет перейти в отряд другого. И что мы вообще собираемся бросить бедных девушек на произвол судьбы и организовать группу вдвоем. Аква даже обвинила нас в гомосексуализме, за что тут же была наказана неделей бесплатной работы. В итоге, когда все успокоились, особенно Аква, что подняла вой чуть ли не больше, чем все девушки вместе взятые, Мицуруги при всех ткнул меня в плечо. «Эх ты, такой цветник вокруг себя собрал, а язык за зубами держать не научился». «Да, глупо подставился, в свое оправдание могу сказать только, что с этим цветником я себя ощущаю скорее многодетным отцом, а не опытным гаремодержателем». Кёя покосился на меня и, боком отходя в сторону, проговорил: «Ну, наступать на одни и те же грабли дважды, это тоже вид искусства. Мне же пришлось выдержать еще один скандал. Я, правда, так и не понял, что мне хотели доказать, что они не дети, а именно гарем или не гарем, но и не дети». Весьма неоднозначно звучали некоторые фразы, по крайней мере от Мегумин и Даркнесс. Аква просто скандалила, требуя отмены наказания. В итоге мы так и не смогли больше с Мицуруги выбраться на совместную охоту, каждый раз за нами увязывалось минимум две девушки, по одной из каждого отряда. С девушками же нормальной охоты не получится, только мелочь всякую гонять, а против кого-нибудь посерьезнее им страшно, а нам их жалко. Последние три дня я и вовсе не выходил из города. Пророки объявили, что капуста уже созрела и вот-вот прилетит к стенам города. Господи боже, что за бред. Но эти дни я провел с пользой. Изучая магические книги и общаясь с магами, я понял, чего мне не хватало для создания артефактов с высшей магией. Я пытался повысить уровень сил, а надо было повышать сложность плетения заклинаний. В начальной магии есть жесткий лимит на вкладываемую силу. Наполнившись энергией, заклинание тут же срабатывает. Просто и быстро. Промежуточная магия уже не имеет такого лимита, сколько в заклятие вложишь, столько на выходе и получишь. Единственный минус – это время зарядки, так как питается заклинание от разлитой вокруг энергии, магу нужно удерживать плетение активным, пока оно само не напитается силой. Зато тут уже можно конструировать собственные заклинания. Например, мне показали стандартную огненную стрелу, а затем добавили к ней магию ветра, из-за чего цвет пламени сменился на голубовато-белый. Пока маг рассказывал, насколько его заклятие усилилось, я в некотором шоке осознавал, что местные немного знают за физику, хотя может кто из героев надоумил. Высшая же магия позволяет приблизиться к царству богов. Они не требуют много сил, но сложность их составления поражает. По сути, высшая магия – это направленная, искусственно созданная аномалия, чудо, исключение из правил. От божественных сил ее отделяет только то, что боги не создают сложный и многослойный чит-код, чтобы нарушить законы бытия, они гнут реальность голой воли и в куда больших масштабах, чем могут люди. От очередного эксперимента по созданию кристаллизованного чуда, меня отвлек громкий голос, раздавшийся из моей карты авантюриста. Экстренный квест, экстренный квест. Все искатели приключений в городе, пожалуйста, соберитесь в гильдии. Повторяю, экстренный квест. Все искатели приключений в городе, пожалуйста, соберитесь в гильдии. О, капуста прилетела. И все-таки как меня вымораживает безумие этого мира. Хорошо, что я могу создать себе любую еду, какую только захочу, а то стал бы таким же прибабахнутым, как местные. Глава 9. Лорды города Аксель выдвинули запрос на рейд в черте города. Спустя неделю после миграции капусты Луна собрала в совещательном зале мою группу, отряд Кё и Крис. Рейд в черте города. Кёя нахмурился и подобрался как перед битвой. Известны подробности, сильный, но не опасный монстр, уже на протяжении нескольких дней появляется на кладбище города, скорее всего, нежить. Быстро и четко ответила Луна. Вашим заданием будет разведка, если информация подтвердится, попробуйте вступить с монстром в контакт. Пророки говорят, что он разумен, если это так, узнайте, что ему нужно и собирается ли он нападать на людей. Положение было действительно серьезным. Местные разделяли монстров по опасности, этакая система рангов, выглядела она следующим образом. С. Мировой кризис. А. Континентальная опасность. Б. Угроза королевству. С. Угроза региону. Д. Угроза городу. Е. Цель для рейда. Ф. Могут быть убиты группой. Г. Могут быть убиты опытным воином. Фокус в том, что почти все монстры вокруг Акселя классифицируются как ранг Г, разве что гоблины считаются более опасными, и то только потому, что собираются отрядами от 12 особей и больше. Так что понять Кёю можно, нам прямым текстом заявили, нас ждет пусть и слабейший из возможных, но босс еще и в черте города. Я же в этот момент очень надеялся на канон, конкретно на характер Виз, ведь любой лич имеет ранг. Если верить пророкам, все сходится, сильна, но не опасна. Каноничной сцены на кладбище не состоялось. Мало того, что жарить барбекю среди могильных камней – это редкий вид извращения и разжижения мозгов, так еще и нервозность сказывается. В этом мире трупы могут восстать из могил сами собой, даже если за могилами хорошо ухаживать и проводить все положенные обряды, если у человека есть что-то, что держит его в этом мире, он встанет. Да, слабее, чем мог бы, но не сильно. Я спросил у Эквы и Крис, почему нельзя сжечь трупы. На меня посмотрели как на идиота. Оказалось, что под воздействием какой-нибудь стихии трупы напитываются не только нейтральной энергией и силой загробного мира, но и энергией стихии. Подобная нежить в разы сильнее своих собратьев, невосприимчива к родной стихии, и имеет мощную ауру со стихийным уроном. Мне рассказали довольно жуткую историю о погибшем во время пожара парне, что стал огненным черепом, монстр больше всего по описанию похожий на призрачного гонщика из вселенной Марвел. Он в одиночку расправился с сотней рыцарей, которых поддерживала боевая пятерка магов. Управу на него нашла только принцесса Айрис, та самая святая, вооруженная святым мечом Калибурном. Становится прохладно, Даркнесс зябко передернула плечами и, краснея, покосилась на мою одежду. В повседневной жизни я ходил в просторной тунике зеленого цвета до середины бедра, в холщовых штанах белого цвета и ботинках типа мокасин. Местные обычно носят пояс поверх туники или рубахи, чтобы цеплять на него оружие и кошелек, но я не заморачиваюсь подобным и ношу ее как футболку, ну или как ребенок, по словам Аквы. Когда мы с девочками идем на какой-нибудь простенький квест, я поверх туники надеваю кожаную жилетку. Сегодня же я решил подготовиться поосновательней, мало ли что. Личи опасны не только сами по себе, их энергетика – это фактически врата в иной мир, рядом с ними самопроизвольно встает нежить высокого уровня, еще и пассивно усиливаясь с течением времени. Отсюда такой высокий ранг опасности, толковый лич ведет за собой целую армию мертвецов и имеет при себе гвардию, состоящую из таких зубров, что не каждый демон с ними справится. Так как я мог выбирать для себя образ, то долго думал над этим, пока не решил просто переработать костюм Арчерами. Я отказался от рукавов плащаницы, но оставил юбку, сделав ее белого цвета и серьезно усилив даваемую ею защиту от магии. Вместо обитых железом ботинок, я создал себе легкие сапоги с тисненным узором в виде крыльев, с возможностью отталкиваться от воды или воздуха. Жилет оставил как есть, а на руках появились черные перчатки до локтя, как у черной пантеры из Марвела, с металлическими когтями и набивками на костяшках пальцев. Увидев меня в таком виде, все оценили прикид по достоинству, правда, прокомментировал каждый в меру своего характера. Аква обвинила меня в том, что я мажор зажравшийся, Крис сказала, что теперь ни один толковый вор не пройдет мимо меня, Мегумин и Даркнесс высказались восторженно одобрительно. Я, кстати, такие освоил предметы с высшей магией, все оказалось до смешного просто. Мне не нужно было стараться самому составить сложный узор и наполнить его смыслом, создать для него историю. Я вполне мог воспользоваться уже имеющейся легендой, например, когда-то просмотренные аниме, и воплотить легенду оттуда. При этом даже если мне нужно создать что-то особенное, то я могу сначала заказать книгу с описанием предмета, а затем и сам предмет, как в книжке написано. Вот такая вот дырка в системе. Самостоятельно придумать некий невозможный предмет, конечно, можно, но лично мне не хватает воображения. Не в том смысле, что я что-то оригинальное придумать не могу, а представить себе детальный внешний вид, способности и особенности и удержать все это в голове хотя бы в течение пары секунд у меня не получается. Вообще высшая магия доставляет, это реально чит-код к жизни. Так, например, я, вооружившись волшебным ноутбуком, слегка поработал над своей картой авантюриста. Если вы думаете, что я тут же повысил себе все статы в потолок, то сильно ошибаетесь. Все, что я смог сделать, это привязать карту к своей душе, теперь она сродни геймерской способности. Делать что-то сверх того весьма опасно. Ограничения мира никто не отменял, в этом прекрасном мире резкое повышение характеристик называют форсированной эволюцией, это верная смерть или становление монстром. Обойти это по идее можно, но ставить эксперименты над собой у меня желания нет, так что придется играть относительно честно, ждать уровня и повышения характеристик от навыков. С навыками, кстати, похожая фигня, активные прописываются в душе, соответственно сильные и фундаментальные изменения души, это даже круче и хуже, чем изменения тела, в любом мире. Больше всего эти навыки похожи на особые способности, например, как у мутантов в Marvel или DS. От таких навыков я решил отказаться полностью, смысла в них никакого. Пассивные же, например, владение копьем, затрагивают разум, в тебя загружается некий пакет знаний. На первом уровне ты его даже не заметишь, там только самые основы, а вот уже 100 от 99 отличается очень сильно. Как уже говорилось, уровни навыков отличаются друг от друга в два раза, соответственно, чем дальше, тем больше неких условных единиц получается. К уже имеющимся у меня навыкам владения копьем, парирования и танцам я решил взять медитацию, как раз для раскачки интеллекта, и отталкиваться от этих навыков. До десятки я улучшил их все довольно спокойно, теперь же пытаюсь поднять все до максимума, но дабы избежать давления на мозг, я применил простой фокус, заблокировал мгновенную загрузку и сделал ее постепенной во время сна и медитации. Теперь напротив каждого навыка стоит текущее значение и в скобочках проценты загрузки. Я решил сосредоточиться именно на пассивных навыках. Немного усилий, и моя карточка обзавелась двумя невероятно полезными функциями. Первая – это система маскировки и частичная изоляция от общей системы гильдии авантюристов. Вторая – канал связи с образованием типа Акаши из Фейта, вся мудрость вселенной. Теперь максимальный уровень пассивных навыков – это 10 тысяч, и при этом уровне я реально буду знать все, что только можно знать о конкретном направлении, предел смертного, граница, до которой даже боги пока не дошли. Казума, становится прохладно, с нажимом повторила Даркнесс. Прости, задумался. Я улыбнулся и применил простенькое заклинание обогрева. Вообще я с большим удовольствием изучал именно бытовую магию, полезно и тренироваться можно в любой момент. Опять ты ушел в себя и заблудился. Аква очень любит меня пинать на эту тему, она даже оторвалась от спора с Крис для этого. Думать вообще очень полезно, попробуй, вдруг понравится. Я решил не оставаться в долгу, о чем хоть задумался. Мегумин, похоже, надоел религиозный спор двух богинь, и она решила сменить тему. Нам нужен еще один маг в пати. Зачем, ты что, подбираешь мне замену? «Тебя не устраивает моя взрывная магия». Наш архимаг была готова расплакаться, остальные девчонки посмотрели на меня как на говно. «Успокойся, я не сказал, что подыскиваю мага на замену, я сказал еще одного мага в группу». Я вздохнул, помянул, про себя, глупых детей и принялся объяснять свою позицию. «Твоя магия очень мощная, но мы далеко не всегда можем ее применять, плюс после каста ты примерно на полчаса выходишь из боя». Взяв еще одного мага в группу, мы создадим очень мощное боевое звено. Это как? Даркнесс стало интересно. Представь, что нам нужно победить сильного врага. Все прислушались к моим объяснениям, даже Кия со своими девчонками стали проявлять некий интерес. Он серьезно превосходит по силе нас всех, по отдельности и вместе взятых. В моем представлении может сработать такая схема. Ты при поддержке Аквы и второго мага отвлекаешь внимание на себя, в то время как я и Мегумин занимаем удобную позицию и бьем взрывом. Пока враг контужен, вы отходите к нашей позиции, и мы меняемся, я при поддержке мага атакую, Даркнесс прикрывает Акву и Мегумин. Если у меня и мага не получается убить врага, мы тянем время до тех пор, пока Мегумин не жахнет повторно, тут уж любой свалится. Ага, маленькая ведьмочка легко клюнула на маленькую лесть. Мы еще некоторое время пообсуждали разные тактики для предложенного мною состава группы или иные варианты состава. Остановила нас Крис, сказав, что чувствует монстров на кладбище. Мы тут же встали в обговоренный боевой порядок, я и Кёя впереди, Аква и Мегумин за нами, Даркнесс и Копейщица по бокам от них, Крис и вторая разбойница замыкают. Шли мы осторожно и успели как раз к моменту, когда некая фигура в плаще создала большой магический круг, при помощи которого эта фигура упокоила всех находящихся подле нее мертвецов. «Похоже, наш клиент», — я кивнул Кёе, он хмыкнул, девушки молчали. «Я постараюсь подойти как можно ближе, в случае чего бейте поверх головы, я поддержу». Мы также медленно шли к фигуре, когда она нас заметила, я рукой попросил своих остановиться. Дальше я шел один, сделал 4 шага и сел на пятки, в классическую японскую позу. Вис, если это была она, явно волновалась, увидев нас, и я не рискнул подходить ближе. «Приветствую тебя, незнакомка, мое имя Казума Сато, я уполномочен говорить от лица правителей города. Мое имя Вис, я высший лич. Ну, что тут скажешь?» Она не просто так в каноне называлась одним из генералов короля демонов. Владыка мертвых, он же высший лич, уникальный монстр, это не ранг, это полноценный С. Позволь выразить мое почтение твоей силе. Я чуть склонил голову, но спину гнуть не стал. Главы города обеспокоены тем, что некто столь могучий находится на территории Акселя. Нас послали говорить с тобой, и поэтому я хочу спросить, угрожаешь ли ты местным жителям? Нет. Слушая мои слова, Вис немного успокоилась и дала твердый ответ. Ты будешь и дальше посещать кладбище? Да. Теперь она немного смутилась, но не отступила. Можем мы узнать почему? Как можно вежливее проговорил я, мысленно проклиная Акву и Крис, которые начали возмущаться поведению немертвой. Я тесно связана с потусторонним миром, я чувствую неспокойные души здесь в черте города и желаю показать им путь на ту сторону. Теперь она сильно смутилась, я бы даже сказал мило. И ведь как назло, постоянные напоминания о ее расе ничуть не помогали. В этом мире, люди став нежитью либо теряют человечность окончательно, либо стремятся к идеальному человеческому телу. Все человекоподобные монстры невероятно красивы, Вис не исключение, я могу с уверенностью сказать, что ее тело живо. Здешняя нежить, сохранившая личность, не имеет никакого желания, получив бессмертие, оставаться гниющим трупом, и чем они сильнее, тем более живы их тела. Я и все те, за кого я говорю, благодарны тебе за твою помощь. Скажи, нужно ли тебе что-либо взамен от жителей города? Нет, спасибо, но я ни в чем не нуждаюсь. Она покачала головой. Уже не первый век разумные расы пытаются обезопасить покой своих мертвецов, если найдутся те, кто захочет идти путями загробного мира, указывая путь заблудившимся, ты обучишь их. Подожди, Казума. Вопреки ожиданиям это был выкрик Мицуруги, а не одной из богинь. Мы оба знаем, что произойдет, если люди начнут учиться некромантии. Знаете, все это время я считал, что он хороший парень и весьма умен, для своего возраста. Беру свои слова назад, он хороший парень, но идиот. После его восклицания Аква и Крис заржали, Вис и Даркнесс захихикали, я и Мегумин изобразили жест рука плюс лицо, а две девчонки, что постоянно за ним таскаются, стыдливо покраснели. В этом мире слишком многое зависит от магии, поэтому даже далекие от магических наук люди поняли, какую глупость сморозил владелец грома. Кёя, некромантия – это гадание по внутренностям трупа, один из путей начинающего пророка. Не очень популярный, надо сказать, большинство предпочитают высматривать тайные знаки в природных явлениях. Магия смерти не имеет с этим ничего общего. Все так, Вис кивнула головой и улыбнулась мне. Но твой друг прав, В плохих руках магия смерти весьма опасна. Я знаю, что в ваших карточках авантюристов есть функция изучения не только целых направлений магии, но и отдельных заклинаний. Если хотите, я могу вложить в систему карт способность видеть духов и один из способов отправки их на ту сторону. Это очень щедрое предложение, но, к сожалению, я не могу дать тебе ответ. Здесь должен решать король. Глава 10. Когда я говорил, что решать будет король, я как-то не предполагал, что сначала он решит поговорить с нами. Весь рейд вызвали в столицу к королю. Что тут началось? Мегумин отчаянно трусила и прямо в зале гильдии, как заправская актриса, репетировала какие-то фразы и диалоги, а также отрабатывала осанку и походку. Ее мама в этот раз лично пришла к нам пообщаться, еще и младшую дочь с собой прихватила. Мне выразили благодарность за заботу о Мегумин и попеняли на то, что я не захожу к ним в гости. Также мы официально узнали настоящее имя Даркнесс, мне написал ее отец. В письме он также выразил благодарность за защиту его дочери в битвах с монстрами и непрозрачно намекнул, что после королевского приема будет бал, на который приглашена его дочь с кавалером. Итак, Лалатина Форд Дастинис. Я изогнул одну бровь и ухмыльнулся, момент был подобран удачно, пьющая сок крестоносец выдала прекрасный фонтан, и прямо Акве в лицо. Когда она прокашлялась, я протянул ей письмо. Что? Реакция была весьма занимательна, блондинка покраснела и судорожно стиснула руками письмо. Имя забавное, но почему он сказал о твоем приглашении на бал в письме, адресованном мне? Бумаги пожалел, я решил сыграть полено обыкновенное, не люблю политику, а подобные мероприятия так или иначе с политикой связаны. Нормальное у меня имя. Даркнесс надулась как ребенок, а Мегумин и подмоченная Аква в этот момент читали отобранное у нее письмо. Не прикидывайся дураком, Казума. Кого попало не зовут на королевский бал, не каждая благородная фамилия может достать приглашение на событие такого уровня. Отец ясно дал понять, что король хочет пообщаться с тобой не только на совете, но и после, я же скорее повод. Хотя все жители городов, в том числе и благородные, стараются держаться вместе, но многие просто не поймут, если король пригласит начинающего героя из города новичков, а не заслуженного ветерана войны с демонами или благородного лорда. А так, официально ты просто мой кавалер, я же достаточно благородна, чтобы не вызывать ненужных мыслей и обид. Вот такие дела, за пределы отряда информацию о происхождении нашей подруги мы решили не выводить, зато сами обсосали тему со всех сторон. В основном нас интересовали правила поведения в благородной тусовке. Все оказалось не так страшно, как могло бы быть. Этот мир был развит примерно на уровне средневековья, и нравы тут были значительно проще, чем в эпоху Возрождения. Нет, на официальных встречах, например, переговорах с послами из других стран и во время особых церемоний, был свой регламент, особые фразы и жесты, но набор был достаточно небольшим. Бал же был неофициальным мероприятием, событием, на котором можно было культурно отдохнуть, познакомиться и пообщаться с интересными людьми. Самое главное – вести себя прилично, а излишнюю официальность просто не поймут. На приеме короля от простолюдинов требовалось соблюдать всего три правила. Первое. Когда нам представят королевскую семью, мы должны встать на одно колено. Подняться мы можем, только если король нам разрешит. Кстати, мы, это я и Мегумин, семья Даркнесс носит титул эрцгерцогов, а Аква официально является ангелом Аксис, поэтому эти двое должны лишь склонить головы в знак уважения королевской семье. Тут нужно сделать небольшую паузу для мини-лекции от Даркнесс. Система титулов в королевстве Бильзерк весьма интересна. Вы, наверное, помните, что местные заперты в городах, поэтому раздавать землю аристократам бессмысленно. Здесь благородные отличаются друг от друга степенью власти. Над всеми стоит король. Королевство разделено на три региона, каждым из которых управляет и отчитывается королю эрцгерцог. Так что отец Лалатины один из четырех фактических властителей этой земли. Далее идут правители городов, герцоги, мелкие вопросы они решают сами, крупные передают наверх эрцгерцогам. После них маркизы, они владеют всеми важными предприятиями и учреждениями королевства. Например, в Акселе живет и трудится, два маркиза, эльф и лордис, ректор местной магической академии и луна глава нашего филиала гильдии авантюристов. Кто бы мог подумать. Дальше графы, это управленцы на местах, или как говорят тут лорды города, глава городской стражи, начальник больницы, управляющий ремесленным кварталом, все они носят этот титул и входят в совет лордов при герцоге. Последние в списке это бароны, по сути своей свободная аристократия. Если освободилась вакансия на каком-нибудь важном посту или королю нужно исполнить какое-нибудь поручение, например, отправить послов в соседнюю страну, у него есть целые семьи, хорошо обученных и правильно воспитанных аристократов. Все аристы имеют денежное довольство от короны, а умные еще и собственные предприятия открывают. Второе пояснение касается Аквы. Скорее всего вас, как и меня, интересовал вопрос, если у богини Ирис культ носил имя этой самой богини, то почему у Аквы был культ Аксис? Когда я спросил об этом у самой богини, она беззаботно поведала мне забавную историю. Впервые в этот мир она спустилась, будучи пьяной в дрова, и спустилась удачно так, прямо в центре гуляющей толпы, то ли свадьбу играли, то ли еще что. Там она и нашла себе первых последователей. На вопрос, как зовут такую веселую богиню, наше ходячее бедствие, ответила Акхвах, но то ли со слухом у людей проблемы были, то ли с дикцией, а новый культ обозвали Аксис. Так что она спокойно называется своим настоящим именем и представилась ангелом, предварительно отправив всем высокопоставленным членам культа божественную смску с подтверждением. Но вернемся к нашим правилам. Второе, самое простое и понятное, будь вежлив и почтителен. Раболепствовать не нужно, но и хамить королю не стоит. Последнее, третье, правило, не обращаться напрямую к королю. Рядом с троном будет стоять королевский советник, и именно с ним нам придется общаться и задавать ему вопросы. Даже если король будет говорить с нами, отвечать нужно советнику. При этом если с нами заговорит принцесса, то отвечать мы будем ей напрямую. Странная традиция, как по мне, но для местных это нормально. В столицу, которая здесь носит то же название, что и страна, мы отправились телепортом. Говорят, раньше в каждом городе стоял большой стационарный портал, но от таких быстро отказались, ведь орда монстров вполне могла захватить город, а потом порталом отправиться в следующий, и так пока в королевстве не закончатся города или монстры. И почему-то в победу людей не особо-то верится. Так что теперь только ограниченное количество одноразовых свитков, с многоступенчатой защитой и хитрой системой активации. Бельзерк довольно красивый город, чувствуется, что здесь оседает все лучшее, что удается добыть авантюристам в нашей стране и то, что удается выменить у других стран. Забавно, но людей тут не так много, как можно было бы ожидать. Многие простые обыватели живут в своем городе и даже не помышляют о переезде. В местных условиях это как поездка в другую страну, здесь тебя все знают, и в случае чего помогут, а там ты чужой, попробуй найти хорошо и жилье, и работу. Столица же является административным центром, подавляющая часть населения это аристократы, которые служат короне и их дети, учащиеся в столичных элитных академиях, остальные, по большей части, слуги и обслуживающий персонал, здесь даже военные все сплошь родовиты. К королю мы отправились сразу, нам просто сказали оставить оружие и лишние вещички в одной из комнат дворца, после чего повели на прием. Я был одет так же, как во время рейда Квиз, и в комнате оставил только кольцо с пространственным карманом и перчатки с выдвижными когтями. Толковый маг быстро опознает артефакты, довольно легко определит его функции, так что не будем нервировать королевскую охрану. Его Величество Король Бельзерга Голдстин II и принцесса Айрис, Святая Дева Меча, хозяйка Калибурна, представили нам королевскую семью. Помнится, в Ранабе еще принц упоминался, а тут его почему-то нет. Группа Кёи, Крис, я и Мегумин преклоняли колено. Встаньте, не стоит одним членом отряда возвышаться над другими. Выглядел король весьма представительно, чувствовалось, что он воин не из последних, и голос у него был под стать внешности, сильный и уверенный. Я королевский советник, леди Ауриэль. Пока мы вставали, представилась миловидная эльфийка рядом с троном. Вообще ситуация с расами в этом мире весьма интересна. Раньше представители разных рас жили отдельно друг от друга, в частичной или полной изоляции. Позже, еще до падения короля демонов, на мир обрушился метеоритный дождь. Множество огромных каменных глыб просто разбомбили множество поселений и подняли облака дыма, пыли и пепла. Согласно записям, это были темные времена, сроки и пал времени, что это значит достоверно неизвестно, но немногие выжившие сплотились вместе. Сейчас в каждом городе может быть от 5 до 8 рас, всего их насчитывается около 16, точно неизвестно, ведь путешественники редкость, и еще реже они оставляют записи о своих путешествиях. Полукровки в этом мире не рождаются, ребенок всегда той же расы, что и мать, максимум, что он может унаследовать от отца, Это некоторые нерасовые черты внешности или таланты. Я пытался расспросить Акву и Крис обо всем этом, но они родились сильно после падения великого бога и не застали катаклизм. Про расы они тоже не могли ничего рассказать, Аква не интересовалась подобным, а Крис могла дать только приведенные выше примерные данные. Его Величество Голдстин II хочет услышать отчет о встрече с высшим личем, сказала королевский советник. В общем и целом встреча прошла спокойно. На нас никто не давил и ни в чем не обвиняли. Говорил в основном я, эту обязанность на меня спихнули единогласно еще по пути во дворец. Весь прием занял от силы минут 10, рассказ о нашей встрече с Виз. Нам задали несколько вопросов и по сути все. В конце король лично похвалил нас и постановил, что его дочь встретится с высшим личем для внесения новых навыков в архивы гильдии. После этого меня и Даркнесс отправили в приготовленные покои во дворце, что ясно дает понять, на бал меня пригласил именно король и отказа не примет, а остальных вежливо из дворца выпроводили. Не знаю как остальные, а Аква и Мегумин отправятся обратно в Аксель, нечего им тут отираться и проблемы создавать. Бал, к сожалению, был назначен на следующий день, поэтому весь сегодняшний вечер, а также большую часть завтрашнего дня я должен был провести во дворце. Я сначала думал наведаться к Даркнесс, но к ней пришел ее отец, и я не стал им мешать. Интереса ради заглянул на тренировочную площадку и понял, что мне там ловить нечего. Да, я знаю о боевых искусствах куда больше других, но они умеют куда больше меня. Хотя я и стараюсь почаще убивать монстров, а также активно юзать свою повязку с виртуальной реальностью, но я в этом мире только 2 месяца, и по сравнению с ветеранами, что десятки лет воюют с демонами, я даже не ребенок, я скорее комнатное растение. Так еще и разница в характеристиках слишком велика, даже на учебный спарринг не напроситься, засмеют. В итоге все свободное время до бала я провел в библиотеке, искал информацию о короле демонов, монстрах и темных временах и сроках. Вполне возможно, что эти темы никак не связаны, но других зацепок у меня нет. Я пытался найти ответ, даже создал книгу, в которой он должен был содержаться, но потерпел фиаско. В этом заключается основная проблема общего бессознательного, оно не имеет ничего общего с истиной. По заданной теме может быть 100 000 мнений, десятки сказок и легенд, в иной раз отличающихся друг от друга кардинальным образом и только одна истина. В книге, которую я создал, были записаны 27 разнообразных теорий о сотворении мира и возникновении монстров. Естественно, между собой они не совпадали даже в мелочах. В итоге я назвал книгу как «Сборник мифов и легенд народов мира» и подарил его магической академии Акселя, а там, судя по всему, сделали несколько копий, ибо в королевской библиотеке была копия этой книги. Самостоятельно перебрать и прочитать все книги во второй, по размеру, библиотеке в королевстве я не смогу и за всю жизнь, а потому решил щитерить. Достав свой волшебный ноутбук, я создал для него мощный магический сканер, которым накрыл всю библиотеку. После чего мне надо было только перевести всю эту информацию в текст, систематизировать его и разбить на темы. Пусть ответа я не нашел, но зато появилось сразу несколько зацепок. Думаю, даже Высшая Академия Магии не даст мне большего, хоть их библиотека и больше королевской, литература там весьма специфична. Так, за работой. Подобрался бал. «Прекрасно выглядишь, Лалатина». Поприветствовал я свою спутницу, которая не только облачилась в весьма красивое платье, но и уложила волосы в сложную прическу. «А ты как всегда не можешь без шуток, да, Казума?» Моя боевая подруга обвела рукой мою одежду. Для бала я выбрал классический костюм тройку, брюки, жилет, пиджак и галстук черного цвета с вышитым серебряной нитью узором. Белая рубашка со стоячим воротником и классические мужские туфли. А что не так? Я улыбнулся. Одежду подобного кроя носят слуги, но качество ткани, шитья и отделки на таком высоком уровне, что я боюсь, как бы королевский наряд не стоил дешевле, чем твое одеяние слуги. Только ты мог так нагло с одной стороны подчеркнуть свое неблагородное происхождение, а с другой не менее ярко выпятить свое богатство. Я только посмеялся и, предложив ей локоть, отправился к бальному залу. Как и говорила Даркнесс, народ был в некотором шоке от моего внешнего вида, но в целом шутку оценили по достоинству, и в тот вечер я услышал немногим меньше похвалы моему внешнему виду, чем моя спутница. Во время вечера я не пересекался с королем, хотя успел пообщаться с принцессой и даже станцевал один танец с леди Аурель. В основном я просто вместе со своей спутницей путешествовал от одной группы общающихся аристократов к другой, слушал, о чем они разговаривают, иногда делился своим мнением, ну и, конечно, танцевал. По местным правилам танцевать с одной и той же партнершей не очень хорошо, даже если она твоя жена, так что за вечер я подержал руку ни одной благородной девицы. Бал прошел хорошо и оставил самое благоприятное впечатление, как и посещение столицы в принципе. Глава 11. Встреча с Вис и передача навыков из раздела магии смерти прошла без моего участия. Конечно, нужен был человек, который должен был представить личу принцессу и сопровождавший ее отряд, но я спокойно спихнул это на Кёю. В конце концов перед королем отдувался я, вот пускай теперь он поработает. Я же в этот момент планировал рейд. О чем грустишь, Казума? Счастливые и слегка поддатые Акваимигумин буквально рухнули на скамью напротив меня. Рядом примостилась принципиальная трезвенница Даркнесс, которая всегда присматривала за жрецом и архимагом во время попоек. Благодаря этому количество штрафов и долгов, которые выплачивали эти дурынды, сократилось почти втрое. Не грущу, а планирую. Я оперся локтями на стол и внимательно посмотрел на двух алкоголичек. Обе хотели продолжения банкета, но я жестом дал понять официантке, что с них хватит. Я, кстати, так и не услышал от вас результатов по поиску второго мага в группу. Ну, понимаешь, Казума. Магичка стащила со своей головы колпак и сердито надулась. Другие маги не хотят со мной разговаривать, им, видите ли, не нравится взрывная магия. Ой, после своей гневной речи она так сильно икнула, что, приложив руку к груди, болезненно скривилась. Мне ничего не оставалось, как подать ей флягу с водой и вопросительно посмотреть на Акву. Я тоже искала, но они все здесь какие-то слабаки. Опытный алкоголик, что спаивает ребенка, пожала плечами и достала откуда-то из-под юбки свою флягу, судя по запаху, с крепким алкоголем, скорее всего контрабанда из иных миров, здесь такого не делают. Кстати, забавное место она нашла для пространственного кармана, в своем репертуаре. Мда, дела, и что вы собираетесь делать, в смысле? Хором спросили мои подруги, я даже хохотнул от такой синхронности. Я собираюсь в рейд, меня не будет неделю или две, вряд ли больше, хотя все может быть. Если бы у вас был второй маг, я бы не волновался за вас, но втроем вы вряд ли выполните хоть сколько-нибудь сложный квест. За убитых мегумин монстров не платят деньги, а нежить, которую могла бы изгнать Аква, упокоена Вис. В итоге вас нельзя отправить даже лягушек убивать. Вот мне и интересно, что будете делать, пока меня нет, будете трудиться на социальных квестах. Долго они не протянут и, скорее всего, быстро перестанут искать себе оправдания и найдут второго мага. Дочь благородного дома Достинис послала двум дебоширкам ироничную улыбку, и также с улыбкой продолжила. Мы приложим все силы, чтобы стать сильнее, а не то нам так и останется сидеть в городе новичков, когда ты начнешь сражаться с армией демонов. У-у, сладкая парочка. Пьяно захихикали богиня и магичка, заставив крестоносца покраснеть. Я ведь могу целительной трудотерапии выписать, и что-то мне подсказывает, что господин Хизабура, отец Мегумин, всецело меня поддержит. Под моим взглядом, обе девушки стушевались и поспешили извиниться. Кстати, о рейде. Все еще красная Даркнесс поспешила вернуться к прошлой теме. Я не слышала, чтобы гильдия собирала отряд. Куда идете и каков состав группы? Я иду один, в склеп Келя. Стоило мне сказать эту фразу, как на девушек напал ступор, а сразу за ним истерика. Слушая дикую какофонию из ругани, упрашивания и риторических вопросов типа «ты идиот», на три голоса, я думал о своих планах. Понять их можно, Кель был невероятно одаренным магом, самый молодой магистр, третья стадия развития магического класса, за последние 2000 лет. Он был подданным Эльрода, соседнего государства. С ним был связан какой-то скандал, который постарались быстро замять, и в открытых источниках подробностей нет. В итоге он с женой бежал в Бильзерк, но не стал останавливаться в одном из городов, а осел в окрестностях Акселя, обосновав секретное убежище, дабы скрыться от преследований. Он периодически выбирался в город, иногда один, иногда с женой, закупить провизии, узнать последние сплетни и заработать денег. Зарабатывал Кель продажей книг по магии и истории. В королевской библиотеке содержалась книга его авторства, в которой рассказывалось о разных древних цивилизациях. Среди прочего упоминался один забавный календарь с делением не на привычные землянам и местным века и тысячелетия, а годовые недели, циклы, сроки, времена и эпохи. Эта цивилизация придерживалась не десятичной системы счисления, а пятеричной. Время это 5 в четвертой степени, 625 лет, а срок это 5 в третьей степени, 125 лет. При этом в легенде о катаклизме говорится темные времена, сроки и пал времени, множественное число, это как минимум 2. Вот и получается 625 2 плюс 125 2 плюс 625 2 равно 1812 5 лет. Могли ли пыль и пепел нависать над землей почти 2 тысячелетия? Чушь собачья. Даже на земле природные циклы включали в себя очистку и восстановление, здесь же все это щедро приправлено магией и разумными духами природы. Тут должно быть что-то еще, и раз Келли изучал и переводил манускрипты того времени, в его кабинете будет, если не ответ, то направление, в котором нужно копать, ведь он участвовал в раскопках. Проблема в склепе. Чтобы обезопасить себя от преследования, мятежный магистр оградил свое убежище барьером. Пока маг жил там и магичил, все было нормально, но после его смерти барьер начал наполняться магией, как воздушный шарик. Вот только в отличие от шарика барьер не расширялся, а сгущал магию внутри себя. В итоге внутри склепа концентрация маг-энергии немногим меньше, чем на границе с демонами, соответственно и монстры там посильнее, чем снаружи, на порядок, а то и два. Обнаружили склеп только тогда, когда оттуда повалила орда гигантских пауков, которые сожрали всех прочих монстров подземелья и не насытились. Убежище Келя штурмовала армия в 1500 человек. В то время карточки авантюристов не гребли все, что остается от монстра, они сканировали трупы и забирали только полезное. Ведь монстры не могут стать нежитью сами по себе, их души порождены магией мира, и после смерти в мировом фоне и растворяются. Для становления нежитью уже нужна энергия загробного мира, а значит и душа умершего, но не шагнувшего за грань. Зачистив подземелье, королевская армия бросила трупы монстров, в полной уверенности, что они не восстанут. Только в одном ошиблись воины Бельзегра. Эта проклятая пещера была могилой не только для нескольких тысяч монстров, но и для одного мятежного магистра с женой. Когда в теперь уже склеп Келя отправили группу магов, чтобы снять замкнутый барьер, они наткнулись на голема в плоти, созданных из тел тех пауков, и помимо нейтральной энергии внутри барьера ощущалась насыщенная энергия смерти. Внутри был весьма могучий лич. Теперь то подземелье считается темной жемчужиной королевства. Монстры, которые при жизни имели слабенький вранг, не только стали нежитью и усилились, но и мариновались рядом с сильным личем более 100 лет. Есть все шансы, что некоторые из обитателей склепа вполне потянут на слабый ранг, но я и не собираюсь зачищать это подземелье, мне нужно только пробраться в кабинет Келя, что будет значительно проще. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Что за балаган вы устроили? Пока я прикидывался шлангом и думал о своем, на вопли моих подруг спустилась луна, а вот это уже нехорошо. Госпожа Луна, повлияйте на этого самоубийцу. Он собрался покорять склеп Келя в одиночку, крикнула Даркнесс на весь зал. После этого не очень умного поступка мне на уши вновь насели, но теперь не только мои сопартийцы, но и Луна, и даже Крис, которая до этого отиралась рядом с доской заданий. Все, что мне оставалось, это вновь обратиться к навыку медитации и составлять список разнообразных артефактов, которые могли бы мне помочь в незаметном перемещении по некрополю. «Что за балаган вы устроили?» – раздался голос принцессы от входа в здание гильдии. «Я даже из раздумий выпал от такого дежавю. Здравствуйте, ваше высочество, вас можно поздравить? Я решил опередить этих трещоток и не дать им еще и Айрис приплести к своему флешмобу, но, к сожалению, не получилось. Принцесса, пожалуйста, повлияйте на него», – заткнула меня Мегумин, и на меня снова пожаловались. «Зачем ты хочешь пойти туда?» Вопреки моим опасениям, святая дева оказалась действительно святой и не стала на меня орать, а спокойно задала вполне разумный вопрос. «Я изучаю монстров, и недавно мне на ум пришло несколько интересных теорий, связанных с падением небес, как называют катаклизм, произошедший около 5000 лет назад. В королевской библиотеке я нашел книгу о цивилизациях того времени, написанную Келем. К сожалению, эта книга не ответила на мои вопросы, но в ней упоминались раскопки, в которых участвовал автор. Я надеюсь найти в гробнице, если не полевые дневники, то хотя бы карту раскопок». «Вот как?» Она покивала, а затем прищурилась. «Мне доложили, что ты проводил сканирование в библиотеке. Весьма необычный способ найти нужную книгу, надо сказать. Обычно используют поискового духа, но мне также сказали, что ты не прикоснулся ни к одной палке, а только возился с неким артефактом в дальнем углу. Я нашел нужную книгу и скопировал ее, это запрещено, если так, то прошу простить меня. Я пожал плечами. Получается, меня срисовали в прошлый раз, но посчитали это баловством и не придали значения. В следующий раз попробую что-нибудь из научной фантастики. Как ты смеешь разговаривать с принцем? Вскинулся один из 12 сопровождавших Айрис крестоносцев, но та жестом его заткнула. Запрещенные книги не находятся в открытой библиотеке. Она покачала головой и стала задумчиво меня рассматривать. Я никак не могу понять тебя, Казума Сата. Всегда безукоризненно вежливый ты всегда смотришь на меня с иронией, но стоит мне появиться в поле твоего зрения, как ты напрягаешься, будто удара боишься. Глупо не опасаться человека, в чьей власти находится твоя жизнь. Что же до иронии, меня забавляет, что такая хрупкая с виду девушка имеет надо мной такую власть. Вот как, хорошо, я приму это объяснение и дам разрешение на рейд, но ты сможешь отправиться в путь только в случае, если это будет именно рейд, а не акт суицида. У тебя большое будущее, Казума, не стоит так глупо рисковать жизнью, стань сильнее, подтяни свою команду или найди новую и только тогда иди туда. Задание на исследование склепа Киля будет размещено во всех отделениях гильдии, если кто-нибудь пойдет туда вперед тебя, будет условие взять тебя в группу. Я не собираюсь сражаться, только тихо прийти, поискать то, что мне нужно и тихо уйти. Ты не умеешь лгать, воин. Айрис выделила мой класс с интонацией. Надеюсь, твои подруги смогут удержать тебя от необдуманных действий.